Итак, что заставляет многих проповедников выступать против крещения Духом Святым? Сомнение к Слову Божьему. Человек, вначале возрожденный от Святого Духа, впоследствии начинает воевать против него лишь потому, что дьяволу удалось посеять в его сердце сомнения. Вера в сердце человека говорит «да» и «аминь», но сомнение говорит «а кто его знает? А может быть так, а может быть и нет?» На все обетования Божьи вера отвечает «аминь», а сомнение ставит вопросительный знак. Вера и сомнение – это два противоположных понятия. Вера угождает Богу, а сомнение угождает дьяволу. Вот почему дьявол ликует, когда проповедники Евангелия идут против крещения Духом Святым. Дьявол – творец греха. Хотя он и имеет великую силу, но он бессилен там, где нет сомнения. Когда он изгнан из сердца человека, и его место занял Христос, дьявол старается возбудить вожделение плоти в теле человека. Если этого мало, он подносит человеку прелести мира, славу мирскую и золотую карету почета и самопохвалы. Во время спасения человека Бог возрождает внутреннего человека, его дух. Но так как человек остается жить в теле, и его тело всегда жаждет телесного, поэтому дьявол и подходит к телу вожделениями. Он когда-то заговорил к Еве, помните? «Обратила ли ты внимание на яблоко?» Ева начала присматриваться. «Да, в самом деле, оно приятно для глаз и вожделенно». Потом взяла Ева и дала мужу своему. «Грех вошел в жизнь человека, принес смерть, страдания и вечную погибель. В нашем теле не живет доброе, поэтому телесные помышления – суть вражда против Бога». Римлянам 7:18-8:7. Апостол Павел предупреждает нас. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти». Послание к Галатам 5:16. Итак, запретить дьяволу нас искушать мы не можем. Как мы и не можем запретить птицам летать над нашей головой. Но мы можем запретить птицам свить гнездо на нашей голове, а дьяволу в нашем сердце. Со дня нашего спасения мы должны отдать себя Богу, так же, как мы когда-то отдавали себя похотям на греховные дела. Если мы рождены свыше, мы должны прислушиваться к Вышнему и к Нему стремиться. Царь Давид не сразу стал убийцей своего брата по вере. В то время, когда он должен был быть с народом на войне, он начал рассматривать, ища чего-то, и сам не знал чего. Но он обратил свои глаза на женщину, дал волю вожделениям, удовлетворить похоть свою захотел. И этим самым он исполнил волю дьявола, творя грех против Бога и против брата своего. Апостол Петр не сразу отрекся от Христа. Сначала он потерял огонь Божий, потом начал греться возле мирского огня предателей Христовых, попал в чужую для него мирскую компанию и против собственной воли отрекся от Христа. Всякий раз, когда христианин находится в кругу мирского общения, он добровольно становится мишенью для стрел дьявольских искушений. От общения с Богом человек становится Божьим человеком, а от общения с миром человек становится мирским человеком. В начале уверования Дух Святый строго обличает христианина за мирские разговоры и за свидания с мирским обществом. Когда он слушается голоса Божьего, Дух Святый открывает ему весь ужас последствий общения с миром. Христианин боится прикасаться к миру и старается подальше держаться от мира. Чем больше христианин хранит себя от мира, тем яснее и реальнее он видит опасность дружбы с миром. Дружба с миром есть вражда против Бога. Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Бог открыто называет духовными прелюбодеями тех, кто дружит с миром. Иаков 4:4. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все в мире похоть плоти, похоть очей и гордость житейская не есть от Отца, но от мира сего, и мир проходит и похоть его, а исполняющий волю Божью пребывает вовек». 1 Иоанна 2, 15-17. Когда христианин не опасается дружбы с миром, Дух Святый после нескольких попыток обличения оставляет его в покое. Эта душа не видит опасности, хотя живет мирской жизнью, надеясь на то, что он был когда-то возрожденным и имел новые чувства. Обыкновенно такие люди всегда сомневаются относительно грехов и всегда спрашивают, а что, разве то или другое это грех? Разве грех заниматься, ну, например, спортом? Водимые Духом Святым христиане свободны от подобных вопросов. Дух Святый настолько чувствителен и совершенен, что он не только открывает человеку грех и его последствия, но он хранит и предупреждает человека даже от повода ко греху. Многие мирские развлечения, хотя и не кажутся опасными, но прямо или косвенно они всегда служат поводом ко греху. Евангелист Орел Робертс говорит: «Не то важно, как близко христианин может подойти к миру и остаться христианином, но как далеко он может хранить себя от мира». Иисус говорит: «Идет князь мира сего, дьявол, и во мне не имеет ничего». Иоанн 14:30. Дьявол также приходит ко всем детям Божьим, в том числе и к нам. Но имеет ли он что-нибудь из его собственности в нас? Некоторые христиане добровольно идут на территорию дьявола или дают место его вещам в своем сердце, а после жалуются, что их крест чересчур тяжелый. Если мы пожинаем то, что мы сеяли, это наш удел и совсем не крест. Только те искушения, которые постигают христианин без участия их воли, являются частью ежедневного креста. Такие испытания всегда служат христианину на пользу, и они ведут его к славе через Голгофу. Дьявол бессилен там, где нет греха, поэтому он старается привести человека к греху, после чего он приходит с претензиями на свое имущество. Грех – это принадлежность дьявола. Кто хочет быть свободным от дьявола, должен быть свободным от всего дьявольского, то есть от греха. Один христианин совершенно легкомысленно пошел в кино. Зайти в такое место, как кино, не мешает, ведь там же есть много поучительного. И вот, когда он возвращался домой, ничего плохого за собой не замечая, он лег спать и крепко уснул. И во сне он увидел необыкновенный сон. Он увидел дьявола, спорящим с ангелом Божьим о чьей-то душе. Прислушавшись, христианин понял, что спор-то был о нем. Дьявол говорит: «Он мой, потому что он согрешил». Но ангел возражал: «Он верит в искупительную жертву Христа». А дьявол на это ответил: «Хотя он верит, он же был на моей территории». Братья и сестры, мы глубоко верим в охрану детей Божьих, ангелами Божьими, но мы должны стараться хранить себя от всякого повода ко греху, ведущего нас на территорию дьявола. Эти две категории искушений, то есть от собственного тела и от мира, всегда возникают под каким-нибудь видом. Через связь плоти с ее вожделениями или похотями, или, точнее сказать, человек сам, прямо или косвенно, становится виновником и причиной искушений. А вот третий род искушений от дьявола может быть без всяких причин. Эти искушения апостол Петр называет огненными. Их встречают и переживают в своей жизни только крещенные Духом Святым. Это искушения в духе. Они бывают настолько сильными, что все тело иногда обливается потом. Иисус находился в борении с дьяволом, и был пот его, как капли крови. Луки 22:44. Следуя за Иисусом, дети Божьи встречают много всяких препятствий, которые Иисус тоже переживал. «И кто следует за мной, но не берет своего креста, не достоин меня», говорит Иисус, Матфея 10:38. «Если мы с Ним терпим и страдаем, с Ним и царствовать будем» 2 Тимофея 2:12. «Без креста нет и венца». Чем ближе христианин живет в общении с Богом, тем реальнее для него становится дьявол. Люди, тонущие во грехах, не имеют никакого понятия о дьяволе и о грехе, и часто даже насмехаются над этим. И дьявол их не искушает, потому что они без принуждения исполняют его волю. Все стремление дьявола – это губить души. Люди мира сего являются его владением. А вот тех, которые служат Господу, которых Иисус вырвал из власти дьявола, сатана во всей своей ярости преследует, чтобы их погубить. И пусть никто не думает, что он может противостоять дьяволу собственными силами. Только один Христос победил дьявола, и мы можем побеждать его только со Христом и во Христе. Дьявола не испугаешь дипломом проповедника, и он не боится религиозных декретов. Апостол Павел отлично знал это, поэтому он советует братьям во Христе не увлекаться философией человеческой, но укрепляться Господом и могуществом силы Его. Для сего примите вооружение Божие, дабы вы могли противостоять в день злый и все преодолевший устоять. Ефесянам 6:10 по 13. Как храбрость воина доказывается в битве, так и верность и стойкость христианина доказывается в искушениях. Дух Божий, который вел Давида против Голиафа, который повел Иисуса в пустыню на борьбу со злым врагом, Он ведет всех верных к победе над дьяволом. И как бы ни были велики и страшны все искушения, мы всегда должны помнить, что Иисус тоже их имел. Он был искушен во всем, кроме греха. Евреям 4:15. Чем больше мы имеем благословений от Господа, тем больше и сильнее преследование дьявола на нас. Но Господь никогда не допустит нам быть искушаемыми сверх сил, но в искушении даст нам помощь. 1 Коринфянам 10:13. Все, кому пришлось переживать величайшие искушения, могут сказать, что после искушений они имели обильные благословения и стали более опытными в духовной жизни. Иногда после крещения Духом Святым приходится переживать такие искушения, что кажется, что вся темная сила нависла над головой, и тысячи тонн груза давят душу. В это время человек не в состоянии молиться или читать Слово Божие. Кроме мрака ничего не видно, и кажется, что Бог оставил и забыл. Единственное, что можно делать в это время, братья и сестры, запомните, только ждать в терпении, ибо испытание нашей веры производит терпение. Иаков 1:3. Причины искушений не всегда можно объяснить. Но очень часто причиной духовных искушений бывает следующее. После обращения к Богу и получения от Него благодати Святого Духа, верующий человек иногда допускает в свое сердце некоторые пороки, описанные в Галатам 5:19-21. Некоторые из них Джон Буньян очень правильно называет дьявольцами. Дьявольцы – это собственность дьявола, и он имеет полное право претендовать на них. Господь же, видя, что с такими плодами человек не может наследовать Царствие Божие, допускает искусителя. Кстати сказать, Господь никогда не повелевает дьяволу искушать, но только допускает, как было с Иовом. Помните? Если в сердце христианина находятся дьявольцы, собственность дьявола, лукавый непременно будет иметь свои претензии на него, пользуясь удобным случаем для нападения. Очутившись в долине тени смертной, христианин недоумевает, что бы это значило, особенно когда подобные искушения приходят в начале его христианской жизни. Сначала возникает вопрос: неужели Бог меня оставил? Когда же ты в таком состоянии, несколько дней или недель, тогда приходит уверенность: да, Бог меня оставил. В это время очень тяжело молиться и читать Слово Божье. Вся жизнь кажется безрадостной. Ввиду того, что человек не имел подобных переживаний в его греховной жизни, дьявол приглашает вернуться обратно в мир. Подобные искушения побеждают исключительно усиленным терпением и ожиданием, потому что в сердце ничего больше не остается. Опытные братья должны предупреждать об этом новообращенных. А если увидят кого из них, попавшим в подобные искушения, они должны усиленно за них молиться. Во время сильных искушений лучше братьям держаться подальше со своими советами и наставлениями, не потому что они не нужны, но все должно быть на своем месте и вовремя. Не всем известны переживания другого, в том числе и подобные сему искушения. Обыкновенно всегда легче советовать и наставлять, чем самому принимать наставления, ведь так же. В некоторых искушениях душа находится в такой ужасной тьме, что теряет даже надежду, поэтому ей нужен полный покой. Это переплавка, то есть отделение золота от примеси, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа. 1 Петра 1:6-7. Когда христианин попадает в такое горнило испытаний, его жизнь как бы взвешивается на весах. Если он искренне любит Господа и всем сердцем желает ему служить, он готов на все, только бы выйти поскорее из горнила. Дошедшего до крайних пределов борьбы и видя свое бессилие в полном сокрушении сердца, христианин попадает в объятия своего Искупителя, который принимает его в свои объятия славы и успокаивает его. Пораженный дьявол уходит со стыдом вместе со своими дьявольцами, и душа чувствует полнейшую свободу, превосходящую все переживания и благословения. Вот почему апостол Иаков пишет: «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадете в различные искушения». Иаков 1:2. Хотя мы не любим искушений и не хотим их иметь, все же Господь знает смысл всех их, и Он никогда не допустит быть искушаемыми сверх сил. Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Римлянам 8:28. Есть еще один род искушений. От них страдают некоторые верующие. Это всякие нечистые мысли. Для некоторых христиан искушение нечистыми мыслями является просто бичом всю их жизнь. Много раз они со слезами умоляли Господа удалить их, но безрезультатно. Причиной искушения нечистыми мыслями очень часто бывает дух непрощения, живущий в сердце христианина. В таком положении сердца молитва не имеет, к сожалению, никакой пользы. Марка 11, 25-26. Первым долгом для освобождения от нечистых мыслей необходимо исправить все отношения с ближними, дабы быть в мире с Богом и со всеми людьми. Когда причина устранена, тогда нужно повелеть во имя Иисуса Христа, во имя Его крови святой дьяволу: «Отойди от меня со своими нечистыми мыслями!» А когда же он снова придет с ними, немедленно повелевайте, только без сомнений и страха, но с верой Божьей. Когда христианин имеет такое оружие, как Слово Божье, дьявол никогда не устоит, но обратится в бегство. Иаков 4:7. Дьявола победил Иисус. Иисус пришел разрушить дела дьявола, поэтому победа нашей жизни полностью зависит от нашего пребывания во Христе и ни от чего другого. «Я посылаю вас, как овец среди волков», — говорит Иисус. Защита овцы — это ее пастырь, так как она сама перед волками беззащитна. Все, что овца может делать, это слушаться голоса пастыря своего. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Иоанн 10, 27-28. Для того, чтобы Иисус был нашим пастырем, мы должны быть овцами стада Его. Овца – это символ покорности, кротости, смирения и повиновения. Овца знает голос своего пастыря. Принимая во внимание тот факт, что на практике собственной жизни всегда тяжелее переживать и преодолевать искушения, чем о них рассуждать или толковать, поэтому мы должны эту очень важную часть христианской жизни знать всецело, практической стороны, нежели с теоретической. И поскольку жизнь во Христе есть реальная, действительная, все сопротивления, искушения и всякого рода препятствия и нападения со стороны дьявола тоже реальные. Ввиду того, что наша брань не с плотью и кровью, поэтому и оружие плотское не подойдет для сражения. «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских». Ефесянам 6:11-17. В духовной борьбе нужно духовное оружие. Христианин укреплен надеждой спасения, облечен в броню праведности, храним щитом веры, владеющий мечом духовным, словом Божиим, силен встретить все раскаленные стрелы лукавого и отразить все его нападения. Но иногда бывает, что христианин не способен владеть духовным оружием и поэтому теряет победу. После поражения одержать победу над грехом и дьяволом очень тяжело. После этого бывает еще несколько поражений, и из-за этого теряется вера в победу. И вместо радости спасения приходит страх ожидаемых неудач. Особенно тяжелым бывает положение брата, когда верующие, видя его духовное недомогание, критикуют и осуждают его, вместо того, чтобы помочь ему. Учение Благой Вести не старается завести человека в тупик, когда положение и так почти безвыходное, но освобождает и выводит из всех затруднений, укрепляя его на прочном и твердом основании во Христе Иисусе. Враг души человека знает это слабое место. Он знает слабое место каждого христианина, а оно, безусловно, у каждого из нас есть. Если ему не удается нанести христианину ущерб, когда христианин пребывает на горе преображения со Христом, тогда сатана ищет удобного случая, когда христианин находится в долине уничижения. Но слава Господу, что Он есть Бог гор и Бог долин, и с Ним везде победа. Бог, который силен спасти человека из греховной бездны, Он силен и хранить человека спасенным до конца его жизни, за что слава Иисусу! Дьяволу допустимо знать слабые места человека, но человеку допустимо знать укрепленное убежище у Бога, куда вход дьяволу закрыт. Начиная эту главу, хочу засвидетельствовать об одном искушении, которое мне пришлось пережить в первый год моего обращения к Господу. Сознавая тот факт, что на бумаге невозможно так ярко и реально написать, как на деле пережить, постараюсь по возможности изложить как можно точнее, что произошло со мной лично. После крещения Духом Святым я ежедневно славил Господа, молясь Духом на иных языках. В это время, когда я славил Господа, дьявол исполнился ярости и начал хулить Святого Духа. Сначала его голос был вдалеке, но со временем приближался все ближе и ближе. Через несколько дней его голос хулы на Бога и Духа Святого был настолько силен, что заглушил все мои иные мысли. Я старался собрать все свои силы, чтобы отогнать его адский голос, но все было напрасно. В продолжении двух недель я почти ничего не слышал, кроме слов хулы. О, это было ужасно! И причем это было не от человека, но от самого дьявола! Его адский голос мне пришлось слышать так, как мы слышим человеческий голос. Только в отличие от человеческого голоса, дьявольский голос и его слова наводят неописуемый ужас с действительным присутствием ада. Я пробовал читать Слово Божье и молиться, но не получал никакого облегчения. Единственное, что я мог, это отвечать: «Благословен Дух Святый!» Когда же я отвлекал свое внимание на что-нибудь, его драконовский голос оглушал меня с такой силой, что было все хуже и хуже, и я не знал, за что даже взяться. Казалось, Бог бросил меня в пасть дьявола, и дьявол вот-вот сделает со мной все, что захочет. Мне казалось, что я нахожусь на самом дне ада. Самое худшее время для меня было, когда я ложился спать, потому что в это время я не мог отвечать «Благословен Дух Святый» на его нападение. Сатана полностью заглушал меня множеством голосов. Если бы это было несколько часов или суток, но целых две недели... О, как эти две недели прошли для меня! Как будто это было 200 лет! Страдания души гораздо тяжелее телесных страданий. Моя нужда была принесена церковью перед Господом в молитве, и все братья и сестры горячо взывали к Господу обо мне. В то время я работал на шахте, но работать мне было не под силу. Как будто ад восстал на мою душу, и вся шахта как бы вот-вот обвалится на меня. Ничего я не мог делать, только спокойно все переносить и ожидать милости Господней с терпением. Но вместо помощи от Господа пришел дьявол и нашептывал: «Ты уже так далеко зашел, что тебе нет возврата. Лучше бы лишиться тебе жизни».